Руграм представляет. Юлка Торшенко. Дикарка при дворе. Книга первая. Читает Надежда Леонтьева. Рыночный день. На главной площади Грини было людно не столь от того, что день выдался погожим и солнечным, сколь потому, что он был рыночным. Всякий крестьянин или рыбак мог нынче, заплатив небольшой налог на входе, свободно предлагать в городе свой товар. К полудню здесь было достаточно местных торговцев, и некоторые уже понемногу собирались домой. Однако жители дальних деревень Каринской провинции все продолжали прибывать. Попадались тут и более занятные путники. Как, например, девушка из племени Илсази в странном полосатом наряде со множеством разноцветных перьев и бусин, вплетенных в косички в волосах. Лесная гостья втиснулась на свободное место на конце ряда и, поставив перед собой большую плетеную корзину, принялась раскладывать на ее крышке всяческие зелья и снадобья. «Уходила бы ты, доча, восвояси!» Вдруг прошептала ей пожилая соседка. «Бабуль, но я же тебе не мешаю!» Немного обиженно проговорила Илсази. «Нисколечко», — согласилась та. «Мы уж стояли пару раз с тобой. Ты славная соседка, мне нравишься. Вот только не место тут нынче вашим, да и вообще людям добрым». «А что случилось-то?» «Поменялось все». Со вздохом продолжала старушка. «Скоро стражники придут, а они с твоим племенем не церемонятся. Нечего, говорят, в городе колдунство всякое разводить». «Так я же не колдунья, просто травами торгую». «Они смотреть на это не будут. Уведут, если прямо на базаре не зарубят». В подтверждение ее слов со стороны замка на площадь явились двое крепких молодцев. Накидках с черным Василиском, которые, окрикнув Илсази, тут же направились к ней. Девушка сунула соседке корзину и с ловкостью кошки взобралась на невысокую крышу ближайшего дома. «Только бы скрыться из виду», — думала она, перебираясь на соседнее здание. «Тогда я смогу перевоплотиться, и они меня уже не найдут». Однако отделаться от преследователей ей так и не удалось. Сзади послышалась брань, а после оттуда же полетели и яблоки, одно из которых угодило девушке в висок, и она свалилась на земь. «Вроде живая», — склонившись над ней, заключил один из стражников. «Ну и что? Все равно лорд потребует прикончить», — заметил другой. Он давно собирался кого-нибудь из дикарей на мосту через Андил повесить, чтобы им неповадно было на нашу сторону перебираться. «Да жалко как-то», — бросив взгляд на неподвижное тело, сказал первый. «Девчонка, конечно, выглядит странновато в мальчишеском платье и этом их полосатом жилете, но сама-то весьма ничего». «Смотрю, она тебе понравилась, так забирай». «Вот еще». «Буду я со зверушками лесными связываться. Лучше отдадим ее этому злобному заговорщику, которому Тео давеча так и не сумел объяснить, что последнее желание должно быть разумным». «Правильно. Может, он хоть успокоится немного. А то, боюсь, как бы и вправду к нам демоны не явились после того, как он их призывал на том своем жутком языке». Очнулась Илсази на куче соломы в темном сыром помещении с каменными стенами. Было очень холодно, и к тому же сильно болела голова. «Жива?» — спросил кто-то из дальнего угла. «Кажется», — пробормотала Илсази, пытаясь рассмотреть незнакомца. «А ты кто такой?» «Алексим из Илана», — представился тот. «Можно просто Алекс. Тебя-то как зовут?» «Лесо Мия». «И это, полагаю, как-то переводится?» «Угу, черная кошка», — сказала девушка без особого энтузиазма и принялась разглядывать серые, едва различимые во мраке стены. «Ты можешь объяснить, где это мы находимся?» «В темнице у Гайента, местного правителя, сеющего смуту на землях Ланиссии. Я здесь за то, что был верен короне и не присягнул самозванцу. А тебя? Тебя мне подарили». «Как это?» — удивилась Мия. «Ну, в качестве последнего желания перед казнью», — пояснил собеседник. «Я, правда, заказывал голову лорда или возможность честно с ним сразиться, но стражники решили по-своему». «А меня вот совсем не радует, что я попала в этот подвал для того, чтобы стать игрушкой приговоренного». «За это можешь не переживать. Приговоренный тебя не тронет». Алексим горько вздохнул. «У него другие планы». «И какие же?» «Хорошенько выспаться, чтобы, когда за мной придут, прихватить на тот берег парочку-другую людей-самозванца. Так и в смерти моей хоть какой-то смысл будет, и у тебя шанс улизнуть появится». «А сам-то сбежать не пробовал?» — поинтересовалась Илсази. «Пробовал, да бестолку», — отрезал Иланец. «Видишь, то небольшое окошко, через которое нам могли бы еду подавать?» «Вижу. Там же и дверь. С нашей стороны она довольно высоко, а в коридоре почти на уровне пола. Поэтому из всей ямы весьма сложно напасть на стражника. Одного мне, правда, уже удалось стянуть вниз за ноги. Да только выбраться это не помогло». «Но должен же быть хоть какой-то выход», — воскликнула Мия. «Ну, поищи, может, внимательнее окажешься. А я, если не возражаешь, вздремну таки. Ты разбуди, если чем подсобить потребуется». «Ладно», — отозвалась Мия и стала ждать, когда Алексим уснет. Как только это произошло, она обернулась кошкой и покинула темницу через то самое отверстие, на которое ей указал собеседник. Снаружи дежурили те двое, что утром закидали Илсази яблоками. «Смотри, сумел наш пленник призвать темные силы», — усмехнулся один из них, заметив маленького черного зверька. «Ты не шути так, а то беду накличешь», — отозвался напарник. «Вон как она на нас глядит страшно». «Если эта тварь тебя так пугает, можем от нее избавиться. Кис-кис-кис, подойди-ка сюда», — позвал он и стал потихоньку вынимать кинжал. Воин уже был готов нанести удар, как вдруг произошло нечто весьма странное. Кошка начала стремительно увеличиваться в размерах, и за считанные мгновения, приняв облик пантеры, сама набросилась на чаявшего расправиться с ней мужчину. Сперва хищница обезоружила его, разодрав сжимавшую нож руку, а после впилась и в горло несчастного. Его товарищ с ужасом наблюдал сию картину, в оцепенении бормоча что-то о демонах. Увиденное настолько поразило его, что, позабыв про собственный меч, он стал размахивать факелом, в надежде отогнать от себя свирепое животное. Зверюгу это не остановило. В три прыжка она настигла его и, схватив жертву с ног, перегрызла еще одно горло. Довершив расправу, пантера фыркнула и через некоторое время вновь приняла человеческий облик. Придя в себя, Мия как могла оттерла с лица кровь и принялась судорожно отцеплять ключи с пояса одного из тюремщиков. После того, как это таки удалось, она с трудом открыла тяжелую дверь темницы и спрыгнула вниз. Узник, по-видимому, не слышавший ни предсмертных криков, ни скрипа железных петель, все еще безмятежно спал. Теперь, когда в камеру проник свет из коридора, девушка-оборотень смогла получше рассмотреть своего собрата по несчастью. Это был мужчина за 25, среднего роста, крепкий и хорошо сложенный. Его длинные, почти прямые волосы казались русыми, а добротный, но не слишком вычурный кафтан говорил о том, что его хозяин мог оказаться небогатым купцом или каким-нибудь мелким землевладельцем. «Алекс, Алекс!» обратилась к нему Илсази, толкнув пару раз в плечо, на что мужчина, не просыпаясь, схватил ее за руку так сильно, что она негромко взвизгнула. «А, это ты!» проговорил он, признав новую знакомую. «Прости, если напугал. Что-то случилось?» «Да», — ответила она. «Нам пора уходить». «Куда? То есть как?» «Туда», — Мия кивнула в сторону двери. «Сейчас увидишь». Алексим помог ей вскарабкаться наверх, а после и сам поднялся в коридор. «Что тут произошло? Лорда Леопард сбежал?» — предположил он, разглядывая мертвецов. «Да, вроде того», — прошептала Илсази, взглянув на трупы с неприязнью. «Сама-то в порядке, а то у тебя одежда в крови», — поинтересовался Иланец, забирая у стражников ненужное им более оружие. «Это не моя», — отрешенно ответила она. «Ну, не переживай, эти двое уже не встанут. Зато мы с тобой теперь точно выберемся. Я по пути сюда парочку укромных мест приметил», — заверил ее Алексим и протянул небольшой меч одного из убитых. «На вот, возьми на всякий случай и пойдем». Она приняла холодный клинок и молча проследовала за Иланцем. Когда же им удалось выбраться из злополучного замка, выяснилось, что уже начало смеркаться. «Наверное, ворота скоро закроют», — посетовала черная кошка. «А ты собиралась через них проходить?» «Ну, меня же без проблем впустили в город. Может, и выпустят так же?» «Мне показалось, что тех, кто их охраняет, Илсази не особо интересуют, потому что Гайант доверяет свои темные делишки только дружине», — пояснил Алексим. «Но кто бы там ни дежурил, в таком виде тебя непременно остановят». «Не обязательно», — возразила она, помышляя о том, чтобы снова перевоплотиться. «Не стоит так рисковать, когда я другой путь знаю». Черная кошка не стала спорить и доверила ланисийцу вывести себя на свободу через наполовину разобранное укрепление в западной части Грини. «Алекс, а ты когда-нибудь убивал?» — поинтересовалась Мия, когда чуть позже беглецы присели передохнуть в тихой роще уже по ту сторону чистокола. «Бывало, а что?» «И каково это? Как ты себя потом чувствовал?» «Да так, по-разному. А я просто места себе не нахожу, так мерзко!» «Постой, так те двое — твоя работа?» — изумился Иланец. «Моя», — робко ответила Мия. «Ума не приложу. Как такая хрупкая девочка могла прикончить двух здоровенных мужиков?» «Честно говоря, я мало что помню. Зато теперь мне как-то не по себе». «Еще бы», — он понимающе кивнул. «Но ты посмотри на это с другой стороны. Были бы эти стражи сейчас живы, ты так и осталась бы в темнице». «Не уверена», — покачала головой Мия. «Кажется, у меня был шанс и так спастись». «Не кори себя понапрасну. Возможно, и меня ты не зря вытащила. Мало ли, понадобится когда верный меч». «Для чего?» «Для чего угодно. А пока могу проводить тебя к вашим». «Если только до Андила», — поразмыслив, сказала она. «А дальше? Ночь уж наступает, а одной-то в лесу не страшно будет?» «Лес — мой дом», — с гордостью заявила черная кошка. «Там мне нечего бояться. К тому же в паре верст за рекой меня лошадь поджидает». «Ладно, как скажешь». Солнце уже давно село, когда они окольными тропами добрались до переправы. «Прощай, Алексим», — проговорила Илсази, ступив на мост. «Ну, прощай, храбрая дева», — ответил он. «И помни, я перед тобой в долгу».